«И кто говорит, Любка такая же, как я?» «Такая, да не такая, женщина!» «Женщина раньше зреет, мальчик», — поясняет мне Оксана Петровна. «Тут дело тонкое. Григорий Иванович, конечно, понимает. Я даже задохнулся от злости. Гришка, тонкая натура, понимает. Он понимает, а я нет. Он, я...» А Трунов важно кивает головой. Вроде действительно что-то понимает. Это дикарь, варвар. «Война — это дело сложно. Вот у меня, к примеру, был один случай. Случай у него был. Опять начнет рассказывать бесконечные боевые эпизоды. И точно. Опоздал я как-то раз на железку. Все у него про эти железки. Сам железный, чокнутый на эту тему. Поставил, значит, отходить некуда, поскольку не успеваю. Фрицевский эшелон уже рядом. Ту-ту. Точно чокнутый. Ту-ту. Но женщины слушают. Приходится и мне. Хотя я думаю не о том, что было, а что будет. Вот какой я деловитый в собственном представлении. Ну, присмотрел я невдалеке ямку с водой, и ну... Конечно, ничего такого я не видал и даже не слыхал. Но у нас свои дела, нужно о них думать. Бежать рядом с эшелоном. Фрицы хохочут, чокнутый бегит. Я только что сам так подумал. Но я же не тронутый, я знаю, куда бегу. А они-то нормальные, не понимают, что катят с полной скоростью на мину. Тут килограмм, я думаю, будет. Словом, на них всех хватит. Не такой, оказывается, тупой человек Гришка. Соображает. В своем деле, конечно. Эта мысль меня успокаивает. И я продолжаю слушать. Ну и, конечно, нарываются. Раз-раз и кверху колесами. А я... Женщины опять слушают его внимательно, и Любка тоже. И сердце у меня снова начинает ныть. Сиганул в ямку и сижу. Водой накрылся, не так трухануло под водой-то. Их насовсем. А меня ребятки вынесли из ямки. Правда, ножки не ходят. Контузия все же, что ни говори. Слушают бабы, слушают. Это им не просвета какая-нибудь. И я, который чуть не зачислил себя в герои только потому, что вывел этого человека, настоящего героя. 14 километров бежали со мной под ручку, как с дамочкой. «Не такие слова, — говорит, — так ему не до слов. Он человек дела. Пришел, заложил, отбежал, сховался. А там, на Дугласе, на большую землю, да, лично за мной прилетал американец, самолет такой». Любит все-таки Гришка похвастать, и Любка молчит. «А что скажешь?» «Вы настоящий герой, Григорий Иванович», — шепчет Оксана Петровна. «Мы сидим среди ночи и слушаем, слушаем. Тени от каганца покачиваются. Даже они хотят спать, но не мы. Тени колышутся и рисуют иную жизнь, где все не так, как у нас, затянуто копотью. И все мы привязаны к своим жалким халупам, как эти тени к стене. А если что не так, то к стенке, к настоящей. Мы связаны по рукам и ногам, и вместо костров, которые дают сигналы американским самолетам, которых мы никогда не видели, каганцы. А ну его к монахам, тот самолет. Вот вы, мамаша, говорите, Гришка герой. А герой, извиняюсь, в том Дугласе так трусился, как попали мы под огонь ихних, потом наших, и все бьют и бьют, а в том Дугласе ни кусточка, куда сховаться. Так что я как только до большой земли дотянул он меня, я как рвану долой по земле, по землице. Это здорово, что Гришка рассказал, как струсил. Все равно я сижу зачарованный, и тени молча гуляют по стене. Где-то там другие люди, не такие, как мы, которые только слушают, а делают. Но тут одна тень проснулась. Как же вы это, Григорий Иванович, побежали, коли контузия у вас, контузия? Вот Любка глазастая углядела даже в темноте, а Гришка помолчал и хлоп ее по коленке, мол, знаем, как с бабами управляться. А это, дорогая, чудо такое, медицинское, шок называется, от которого можно просто так в себя прийти. А я ж вам докладывал, что сдрейфил, сильно сдрейфил. Ловкий человек Трунов, бывалый мужик, все знает. И все-таки тень его на стене дикарская, одномерная, как и моя, потому что Любка как бы над нами обоими. Ну, хорошо, а теперь спать. Она стелит Гришке первому, гость, герой, а он при этом вертится вокруг и все что-то рассказывает. Я, знаете, это уважаю, чтобы полюбовно, а не там силком, потому что видный был парень, волоснядна, как папаха кавказская. Дикарь, хотя Любка ему поддакивает. Это все понятно, Григорий Иванович. И Трунов смеется псиным своим смехом. Но вы не подумайте, Любовь Батьковна, чего. Я что же понимаю. Это ж один, какой не есть, как палец. Нужно ж кому-то и поплакать над этим, потому как звезда, она и на груди, как, к примеру, у некоторых, она и на холмике тоже, понимаете? Любка подтверждает мычанием. Гришка по-своему понимает ее и подмаргивает мне. Дескать, все идет на лад. Нашел, кому подмаргивать, мне, который после гулюшек возвращался к Любкиным окнам, чтобы посмотреть, как погаснет свет. Иногда она раздевалась при свете, и я уже не отворачивался, следил, замирая там, под окном. А Гришка начинает раздеваться. прямо при Любке, по-моему, нарочно, демонстративно рассупонивается, сдирает брюки, будто никого в хате нет, и мы с Оксаной Петровной испарились, или только тени, а брюки-то мои отцовы. Я чувствую себя вдвойне обиженным, как когда-то до войны, когда привел ковалям знакомых студентов, взрослых, чтобы похвастать. Они со мной разговаривали на всякие умные темы. Развитой все-таки был мальчик, а не понимал, что сделал глупость. Они себе разговаривают, студенты с Любкой, а я как будто и ни при чем. Посидел, посидел и ушел. Сгинул с глаз. Напился вина в какой-то нарпитовской столовой и, конечно же, попёрся на свое место у Любкиных окон. Свет в окнах, тени мелькают, мужские, и каждый может похитить Любку. Лег на снег и пролежал почти до утра. Хотел узнать, кто выйдет последним или кто не выйдет. Замерз и под утро ушел, так и не дождавшись. А этот раздевается и нет-нет, а зыркнет в мою сторону своими глазами-мишенями. Мутный кружок с точкой, точкой посередине. Вот и вернулся я в родные пенаты. Раздевается Трунов, как дома. Куда мне до Гришки? Он силен, он и слова говорить умеет. Пусть не точно, но Любка посмеивается, стеля постель, ему, а может быть и себе. Откуда мне знать, как у них тут все происходит? Я действительно откололся перед самой оккупацией, отсутствовал. Люди тут ходили разные, судя по рассказам, такие, как Трунов, а не сосунки вроде меня. Уступать — моя судьба. Слабак, одним словом, еще и претендую. Даже о матери родной забыл из-за этой девчонки, которая стелит постель другому. Мать поймет, она не обидится. Скажу, что был смертельно занят. Единственный человек, которому я интересен, — мама. «Вы всегда такой, Григорий Иванович?» «А какой, Любовь Батьковна, такой?» — игриво спрашивает Трунов. Так он и с Федосевной разговаривал, и с Диной. «Ну, заслуженный», — Любка тоже играет. «Заслуженный мы, к примеру, завсегда стелим на кровати. Почетное место». «Завсегда, к примеру, издевается она над героем, что ли?» «А вы лично сами», — заглядывает Руно в глаза Любки по-собачьи. «Лично я на сундучке, Григорий Иванович, как человек ординарный, незаслуженный». Трунов снова смотрит на меня, не понимает, что происходит. А я, кажется, начинаю понимать. «Так зачем же, если кровать широкая позволяет?» «Верно, я говорю, Владик». «Вот и Владик говорит». «Гришка расписывается за меня, даже не выслушав, а я молчу. Что я могу сказать?» «А Владик со мной по старой памяти». «По какой это старой памяти? Этого ж не было в той прежней жизни. Но Любка командует. Пошли. Жаль, а то хорошо было бы. Скулит вслед нам Гришка и обращается к Оксане Петровне. Разве не так, мамаша? Не знаю, не знаю. Любовь взрослая. Отвечает Ковалиха и удаляется за ширмочку, где она, согласно собственному признанию, проживает в комнате и из нее ни на шаг. А мы с Любкой в коридоре. Она берет меня за руку. Рука у нее шершавая и твердая. Теперь я начинаю всерьез опасаться, что я за мужчина на самом-то деле. Так, мальчишка, что я знаю историю с тетей Валей из соседней комнаты. И, может быть, опять ворвется немец, и как тогда обойдутся без меня. Любке виднее, девушки раньше нас взрослеют. В темном коридоре я, тем не менее, искал руками Любку. Искал и боялся найти. И вместо Любки напоролся на что-то холодное, металлическое. «Примус. Это у вас примус?» «Да, примус. Не бойся, он не горячий». В любимой книге нашего детства «Республики Шкит» ребята встречают учителя, задающего такие вопросы с такими же ответами. «Это у вас кровати?» — спрашивает учитель. «Он такой же кунеле-меле, как я». «Да, это у нас кровати, и мы на них спим», — хором отвечают ученики. «Раньше я сострил бы что-нибудь, вроде объявления. Дамочкам с узким горлышком керосин не продается. Раньше я просто болтал, а сейчас нужно что-то делать. Она отказалась от Гришки, а я...» «В просвете керосина не дают?» «Я уже знаю, что дают в просвете, но спрашиваю». «Не говори глупостей». «Извини, можно я еще спрошу?» «Про керосин?» «Нет, про лейтенанта». «А...» В голосе Любки разочарование. «А что, если я только и могу что говорить? Я дрожу от ожидания, от страха. Тебе холодно?» «Почувствовала. Просто я сижу на чем-то железном. Сейф». Любка пошарила возле меня рукой, как будто хотела убедиться, что я сижу на сейфе, и положила свою руку на мою. Мать из дома управления при эвакуации притащила. Она щупает не железный ящик, а меня. Зачем? Хранить подпольные документы. Мы теперь знаем кое-что о подполье. Совсем не то, что думали. А мы здесь сегодня с освобожденным Труновым. Подполье или нет? Моя месяц искала, кому бы сдать 25 тысяч казенных денег. Сидела на них. И я тоже не мог отойти. «Ладно, ладно», — прерывает меня Любка и продолжает шарить по моему телу. «Не оправдывайся. Пошли». «Куда?» «Где всегда?» «Где мы всегда с нею? Или где они всегда, а я впервые?» не опозориться бы», —